Глава 15. 2 часа понадобилось Саймону, чтобы понять, кто привел на праздник Финны предателя и наказать несчастного Клиффа. Дом Кирика был взорван, а он сам прилюдно казнен на главной площади города. Имя Клифф было предано анафеме, а Лиленд и Гардер снова вступили в кровопролитную войну. И сейчас Кирюша, прорыдавший почти целый вечер у выключенного компьютера, всерьез считает, что его жизнь закончена, и подумывает о самоубийстве. Я глубоко вздохнула. Слава богу, речь идет всего лишь об игре. Когда Кирюша в начале своего рассказа заговорил о серьезных взрослых неприятностях, меня охватил страх. Во что мог впутаться подросток? Наркотики, бандиты? Да мало ли опасностей подстерегает незрелую личность. А тут сущая ерунда. Правда, Кирюша очень тяжело переживает неприятность, и мой долг сейчас отнестись к его горю внимательно. «Послушай, дружочек», — ласково сказала я, — «конечно, ты совершил глупость, но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то тоже являешься пострадавшим. Ханан — мерзавец, он воспользовался открытостью и наивностью Клиффа. Запомни полученный урок и начни жизнь сначала». Кирюша печально улыбнулся. «Как? Приди снова в Алиленд под другим именем. Меня не впустят. Отчего же? Саймон отдал приказ о казни, а убитые не воскресают. Исключение делают лишь для тех, кто пал на поле битвы. В борьбе за свободу Алиленда и то, если они проявили геройство. А обмануть Саймона нельзя, некоторые уже пробовали. Бесполезняк. Он всегда знает истину. Он жестокий, страшный человек. Его все боятся. Говорят, даже сам великий Али почтителен с Саймоном. Начальник службы безопасности очень хитер. Его никто не способен выследить, а он знает все про алилендцев». Я обняла Кирюшу. «Милый, извини, конечно, но это же понарошку. Найди другую забаву. Небось, в интернете есть еще подобные страны». «Мне нужен Алиленд», — с жаром воскликнул Кирюша. «Это моя родина, там дом, бизнес, там Финна, друзья. Сейчас все они меня проклинают. Ханан унес шар жизни, и Гардер теперь сильнее. Мое имя покрыто позором, я убит, все, это конец». Глаза мальчика снова начали наполняться слезами, мне стало не по себе. Интересно, давно он живет в Алиленде? Мы с Катюшей всегда боялись, что дети, из-за того, что ближайшие родственники вынуждены сутками работать, отобьются от рук. Подростки, шатающиеся по улицам, могут сдружиться с сомнительной компанией, поэтому и Катя, и я сделали все возможное, чтобы Кирюша с Лизаветой оказались заняты до предела. Мы записали их на дополнительные занятия, покупали им интересные книги, пытались приобщить к спорту, а потом поднапряглись и приобрели 2 компьютера. Может, конечно, и вредно пялиться вечерами в экран монитора, зато дети сидят дома, не шляются невесть где. Я, наивная чебурашка, предполагала, что никакой беды от интернета не будет. Ну, станут ребята лазить по сайтам, начнут общаться в чате. Пусть даже забредут в такие места, куда не следует заглядывать детям. Но ведь лучше увидеть кое-чего на экране, чем столкнуться с грязью в действительности. Но оказывается, интернет тоже опасен. Кирюша сейчас на самом деле ощущает себя убитым. «Есть такое понятие, как честь», — горько воскликнул Кирик. «Позор смывается лишь кровью». «Тебя уже убили», — не кстати возразила я. «Ага, как предателя и мерзавца. Финна со мной не желает общаться, а она мой друг, единственный. Лучше...» «Послушай, пошли ей письмо, пригласи на встречу в реальной жизни, но позови в кафе», — начала я предлагать варианты. Кирюша горестно вздохнул. «Уже пытался. Ничего не вышло». «Она не стала читать послание?» «Ага». Ответила: «Мертвецы открыток не шлют. Смерть предателям. Не лезь ко мне, иначе пожалуюсь Саймону, и он тебе в реале морду набьет». Я растерялась. «Мне никто не поможет», — всхлипнул Кирик. «Правда, я написал прошение великому Али, но ясный перец, он его тоже читать не станет. Эх, кабы узнать его реальный адрес, приехал бы, кинулся в ноги». И тут меня осенило. «Кирюша, Али может тебя воскресить?» «Великий господин способен на все», — с придыханием воскликнул мальчик. «Но до него не достучаться. У меня никогда не загоралось окно». «Что?» — не поняла я. «По Алиленду ходит легенда», — слегка оживился Кирюша, «что иногда великий Али...» обращается к кому-нибудь из граждан лично, через окно. Это такая рамочка на экране. Но я ни разу не оказывался среди счастливчиков. Я выпрыгнула из кресла. «Кирик, ты способен потерпеть до завтрашнего вечера?» «А что изменится?» «Тебя простят. Объявят невиновным, воскресят и вернут дом вместе с бизнесом». «Лампа, не смеши». «Нет, правда». «И как ты это устроишь? Поможешь мне уничтожить Гардер и тем самым заслужить знак героя? Пойми, все очень серьезно». «Завтра вечером поеду к вашему Али и прикажу ему немедленно извиниться перед тобой», — рявкнула я. «Совсем с ума сошел. Чуть ребенка до нервного срыва не довел». Кирюшины ресницы задрожали. «Ты знаешь великого?» «Очень хорошо. На самом деле он...» Тут я прикусила язык. Наверное, не следует сообщать почти ополоумевшему Кирюше настоящее имя его кумира, и уж тем более не надо придавать огласке адрес Модестова. Кирик способен сейчас помчаться к своему господину. Тьфу, ну и бред. Завтра же побью Модестова грязной башкой об стол. Что он себе думает? Доводит людей до невменяемого состояния. Какая-то война, смерть в битве, казнь на главной площади. Просто дешевое кино. Он приходил ко мне в эфир, на бум. Продолжила я фразу. Тогда Али Лэнд лишь создавался, и Мо, то есть ваш чертов боженька, рассказывал о своем проекте. Бум, молодежная радиостанция. Он правильно выбрал место для пиара игры. Идиот. Мерзавец. «Ты никогда мне об этом не рассказывала», прошептал Кирюша, покрываясь от волнения потом. «Так ведь не знала, где ты проводишь свободное и, похоже, учебное время». «Лампа, лампа, лампа!» «Хватит», снова рявкнула я. «Игра слишком захватила тебя. Сейчас ложишься спать, завтра идешь в школу, возвращаешься домой и ждешь меня. Компьютер не включай, пока не велю. Сумею поехать к твоему атаману лишь вечером». «И он простит меня?» «Хочешь, даже наградит. Какой там у вас главный орден?» «Золотая ветвь». «Вот, получишь ветку, свой дом. Нет, лучше дворец, самый шикарный. Фина приползет на коленях, а остальные граждане будут тебя на руках качать. Но мой тебе совет — не женись на Фине». Кирюша вытер лицо рукавом пижамы. «Почему?» «Она мерзавка. По-настоящему любящая женщина никогда не поверит в предательство избранника. Да этой девчонке следовало стоять рядом с тобой на Дворцовой площади и орать: «Если тронете невинного человека, то убивайте и меня». Ты же говорил ей, что никого не продавал. Разъяснил ситуацию?» «Да». «Вот. А она поверила Саймону. Мерзавка. Пакость. Нет, нам такая невестка не нужна. С подобной бабой в разведку не пойдешь». «Ну, с Юлькой тоже не советую к врагам шастать», — захихикал Кирюша. «Сначала станет 2 часа краситься, потом заноет. Ах, колготки порвала. Бабы вообще для военных действий непригодны». Я потрясла головой. «Так, теперь безумие начинает овладевать и мною. О какой женитьбе может идти речь? Кирюшка — школьник». «Немедленно спать. Завтра к ночи въедешь в Алилэнд на белом коне». «На единороге», — поправил мальчик. «Да хоть на самом великом Али», — стукнула я кулаком по столу. «Но он у меня получит». Кирюша упал на колени. «Евлампия, я выучу математику, буду вставать утром молча, я стану гулять с собаками, всегда, прямо сейчас пойду. Эй, Рэйчел, поднимайся, Рэйчуха, ау!» «Знаешь, Лампудель, похоже, у нее со слухом беда. Весь вечер не откликается, лежит на ковре молчком». Я всплеснула руками. «Конечно, неприятности имеют обыкновение ходить толпами. Сначала незадача случилась с мальчиком, теперь, похоже, заболела Стафиха». «Эй, Рычуха, ты как?» — спросила я, присаживаясь около морды собаки. Стаффордшириха даже не открыла глаз. Я потрепала ее по крутому лбу, который сейчас от чего-то показался мне больше обычного. «Рэйчушка, посмотри на маму». «Рэйчел, хватит идиотничать», — повысил голос Кирюша. «Рэйчин, махни хвостом. Рэйчовский, ау, проснись». Дверь скрипнула, из приоткрытой створки показалась заспанная морда Стаффордширихи. Весь ее вид так и говорил: «Хозяева, вы не как белины объелись? Спать давно пора, чего орете?» Мы с Кирюшей замерли, потом мальчик взвизгнул. «Это кто?» «Рэйчел», — прошептала я. «А на ковре?» «Тоже она». «Каким образом в нашем доме очутились две Рэйчел?» завопил Кирюшка таким голосом, что на люстре зазвякали подвески. Одна стафиха села на пол и принялась мести длинным саблеобразным хвостом, вторая продолжала, не выражая никаких эмоций, валяться на ковре. «Просто безобразие!» — понесся по коридору голосок Юли. «Смею напомнить, что мне завтра на работу. Кирилл, сколько можно?» Дверь снова распахнулась, и появилась жена Сережки, облаченная в симпатичный халатик из флиса. «Что тут творится?» — грозно продолжила Юля. «А, лампа! Понятненько!» Я хотела спросить, что она имела в виду, произнося последнюю фразу, но Кирюшка, не снижая голоса, заорал: «Юлик, это кто?» и указал на собаку, стоящую рядом с ней в дверях. Возмущенная Юлька глянула вниз, покрутила указательным пальцем левой руки у своего виска и уставилась на подростка. «Ты с дуба упал? Решил поднять всех на ноги, чтобы придуряться?» «Ответь!» «Ну, Рэйчел!» — нехотя послушалась Юляша. «А там тогда чья туша?» — отошел к стене Кирик. Несколько мгновений Юлька пыталась оценить ситуацию, потом завизжала: «Сережка, сюда! Скорей!» Очень глупое, на мой взгляд, поведение, но что в данной ситуации сделает парень? Лучше уж не орать, а спокойно попытаться понять, откуда в нашем доме взялись две стафихи. Прилетевший на зов Сергей и притопавшая из своей комнаты Лиза никакой ясности в ситуацию не внесли. Они принялись бестолково восклицать: «Во прикол! Кто вторую притащил? Давно она тут? Просто улет!» «Замолчите немедленно!» — затопала ногами Юля. «И сейчас же объясните, откуда в доме еще одна Рэйчел?» «Она клонировалась!» — на полном серьезе заявил Кирюша. Сережа глянул на брата уничтожающим взглядом. «Еще скажи, подошла к ксероксу, залезла в него и распечаталась». «Может, в кухне третья есть?» — предположила Лиза. «А в ванной четвертая?» «Супер!» — взвизгнул, наконец, забывший о своей казни Кирюша. «Надо позырить!» «Идиотство!» — простонала Юлечка. Из коридора донеслось покашливание, я прислонилась к шкафу. Действие третье, явление Костина. «Отчего вы так орете?» — спокойно поинтересовался Вовка, возникая в комнате. «Через стену слышно». «Ты видел когда-нибудь подобное?» — налетела на него Юля. «Где?» — вытаращил глаза майор. «А, Рэйчел? Естественно. Однако вы приколисты. Лампа пожарила на ужин галлюциногенные грибочки или состряпала супчик из конопли? Отчего так поразились? Только что узнали про существование Рэйчел, раньше ее не замечали?» «Туда глянь!» — запищала Лизавета. «На ковер!» Вовка направил взгляд левее и издал странный, похожий на квахтанье, звук. «Это кто?» — выпал из его рта вопрос. «Во, и мы о том же!» — притопнула ногой Юля. «Но кто такая вторая Рэйчел?» «Скорее уж, Рэйч», — протянул Костин. «К чему ты клонишь?» — насторожился Сережка. «Ладно, бабы», — покачал головой майор, — «но ты-то как не заметил. Глянь на пса, что у него на животе, между задними лапами». По комнате пронесся вскрик. А до меня, наконец, дошло, что показалось странным в облике лежавшей на спине Рэйчел. Это был кобель. «Тишина!» — рявкнул Вовка. «Всем молчать и отвечать на мои вопросы. Кто привел чужую псину?» «Лампа!» — ответил хор голосов. «Интересное дело!» — немедленно возмутилась я. «Нашли самую виноватую!» «Так кто с собаками-то гуляет?» — пояснила Юля. «Это ж надо до такой степени невнимательной быть, а? Припереть чужого пса!» «Почему же Став пошел с лампой?» — резонно спросила Лиза. Меня осенило. У палатки сидела не Рэйчел. Я дала сырок неизвестному мальчику. «Немедленно рассказывай правду», — потребовал Костин. «Сплошное идиотство», — пожала я плечами, и все из-за любви Рэйчухи к сыркам. Старательно подбирая слова, я живописала сегодняшнюю историю. «Ясненько», — подытожил Костин. «Пес, сидевший у ларька, тоже любит сырки. Однако он пофигист, пришел в чужой дом и лег спать без всякой агрессии. Довольно милый мальчик, вы не находите?» «Но как Рэйчел попала домой?» — завздыхала Лиза. «У нее же ключей нет». «Я ее впустил. Пошел на кухню, услышал шорох. Открыл входную дверь, смотрю, Рэйчуха у двери сидит. Ну, решил, что лампа не заметила, как собака на лестницу выскочила, и впустил Стафиху в дом. «Понятно», — отпечатал Сережа. «Поздравляю, теперь мы имеем еще и кобеля. И что с ним делать?» «Уж не оставлять тут», — разъярилась Юлечка. «Ой, получается, лампа украла собаку?» — заржал Кирик. «Кто украл, тот пусть и на место кладет», — не сдавалась Юля. «Случайно вышло», — начала оправдываться я. «Все идут спать», — зашипел Костин, «ать-два, левой, молча в кроватке. Кобеля не трогать, пусть себе дрыхнет. Утром покормить, вывести гулять со всеми и начать поиск хозяина. Зайти в ларек. Скорее всего, несчастный человек, лишившийся своего любимца, бегал по округе и орал «Полкан-полкан». Наверное, он оставил номер своего телефона продавцу. Я бы именно так поступил». «Сомнительно, что пса кличут полканом», — вздохнула Лиза. «Небось, по-иному зовут? «Пусик-мусик», — захихикал Кирюшка. Лиза схватила со стола журнал и треснула мальчика по голове. «Молчи, идиот!» Но Кирюшка развеселился окончательно. Он подбежал к меланхолично сопящему кобелю, отставил в сторону ногу, воздел вверх правую руку и трубным голосом возвестил. «Честь имею представить прибывшего ко двору рыцаря спящего образа Кусика!» Внезапно Став чихнул, потом быстро сел и тихо, очень деликатно сообщил. «Гав!» Юлечка взвизгнула. «Ой, он не кусается?» «Гав!» — снова сказал пес. «Похоже, его и в самом деле зовут Кусик», — ошарашенно протянул Кирюша. «Эй, Кусик, здравствуй!» Кобель склонил на бок крупную голову, потом поднял переднюю правую конечность и протянул ее мне. «Гав!» «Рада знакомству», — машинально ответила я, пожимая покрытую бархатной шерсткой лапу. «Евлампия Романова. Можно просто лампа».